Отдельной песней было налаживание взаимодействия присланных к моему недополку магов, приготовивших с моими же солдатами. Так уж вышло, что прислали 30 эльфов, как призналась мне Вилана. Это все молодежь, недавно окончившая обучение. Зато состав был интересный: 15 магов со специальностью целителя, 5 волшебниц, умеющих в проклятия, и десяток ведьмаков-разрушителей заклинаний. И самое обидное то, что с этими мальками состоявшиеся маги даже разговаривали не иначе, чем через губу. Зато в общении с людьми, что прибыли к их народу на помощь, делали вид, что одни они аристократы, а вокруг мешки с дерьмом. Едва смог донести до бойцов, что на этот загон ушастых можно и наплевать, главное, чтобы свою работу выполняли как положено. Хорошо, что удалось с помощью сладкой парочки наладить общение с этими товарищами. Что за парочка? Это Талис и Тейвин, которых в моей личной роте встречают как родных. После моего разговора с девчонкой, она начала усиленно строить глазки своему личному герою, который не побоялся закрыть ее от потока пламени. Кстати, подчиненный Талис находится среди ротных стрелков с задачей выбивать отдельных проблемных противников. А вот Тейвин. После того, как я перевел сержанта Карста в заместители к Гроссверу, появился еще один повод повысить ушастого в звании. Первым были выданные бойцам зачарованные щиты, вторым то, что этот эльф своим поступком во время спасения Талис от прожарки заслужил уважение моих бойцов, так что вкупе с освободившимся местом, парень был мной повышен. Под такие вот размышления вижу, как в небо поочередно взлетают и взрываются желтым пламенем 3 огненных шара. Значит, пора. Поворачиваюсь к построившимся ротам и начинаю напутственную речь, ибо это освященная веками общая традиция народа Рати. Бойцы, сейчас мы на чужой для нас земле, и мы сражаемся за чужие интересы. По рядам солдат пошел гул и перешептывание, но еще мы идем в бой, пусть и за эльфов, но они были нашими союзниками во время войны с Ордой, и сейчас мы бьемся за простые и понятные нам вещи, чтобы чьих-то детей не похищали и не жрали психованные дикари, чтобы мирные жители могли без страха вернуться к себе домой, в конце концов, чтобы кровожадные тролли из племени Амани не смогли добраться до наших домов, до наших семей. А вот теперь вижу, как народ приободрился и даже начал свысока поглядывать на эльфов. Так давайте пойдем вперед, и дадим понять этим животным, почему нас нужно бояться. Земля и люди, земля и люди, земля и люди. Мой импровизированный клич пришелся бойцам по душе, так что я молча надеваю шлем и, став к своим подчиненным в полоборота, взмахом меча отправил воодушевившихся солдат в наступление на Амани. Поначалу дело шло неспешно, но и без потерь. Эльфийские рейнджеры проводили разведку и указывали направление к врагу. А вот через пару километров такого движения прикомандированные к моим бойцам эльфийские маги начали находить магические ловушки в виде жестоко убитых пленников, чей дух был напитан собственной прижизненной болью и привязан к останкам тел. Одно обезвреживание такой ловушки и осмотр того, в каком виде было тело, судя по размерам эльфа-подростка, как желание вырезать этих дикарей заиграло с непреодолимой силой у всех присутствующих. Еще спустя пару километров начались первые стычки с Амани. В общем, это были почти классические стычки с троллями. Из леса выбегает несколько десятков голозадых дикарей, забрасывают строй солдат, укрывшийся щитами всем, что есть под рукой, начиная от дротиков, заканчивая камнями и палками. Едва заканчивается все, что можно метать, как эти тролли убегают за боеприпасами, а уже наши стрелки спешат подстрелить этих гопников. В общем, сплошная классика, как по учебнику. После того, как число убитых таким манером тролли-гопников превысило 200, за нас взялись уже всерьез. Если первые стычки были с представителями мелких племен, у которых даже оружия нормального нет, а вместо брони одна лишь смелость, то тут были ребята куда более предусмотрительные. Из очередной рощи к нам навстречу вышло множество весьма крупных троллей, и все они начали становиться в подобие строя и неумолимо двинулись навстречу моим порядкам. Всем ротам собрать единый строй. Стрелки, бить по готовности. Гарет Гринвер, для тебя и твоей роты есть задача. Сэр, разве мы не должны прямо сейчас раздавить этих дикарей? Как закончим, можете давать задание, может и выполню. Едва сдерживаюсь, чтобы не снести уроду голову прямо сейчас. Тише, тер, спокойнее. Карст должен будет сработать быстро и с гарантией. Этот бой Гринвер не переживет. А теперь, слушай меня. Цежу сквозь зубы, тиская рукоять своего двуручника, который от моих эмоций аж заискрил. Ты сейчас вместе со своей ротой обойдешь троллей с правого фланга, и нападешь на них. И смотри, без своих закидонов, иначе. Что за иначе, я так и не успел закончить, поскольку началось столкновение моих людей и Амани. И противостоящие нам бойцы были более продвинуты в отличие от недавних противников. Это было заметно хотя бы по наличию брони из обработанной кожи или дерева. И что-то мне подсказывает, после того как над этими элементами защиты поработали шаманы, прочность у столь несуразной брони не хуже, чем у железа. Сжав зубы, я смотрю, как к ломающим щиты бойцам присоединились сначала стрелки и метатели, а следом и маги с шаманами. Основная работа магов и шаманов свелась к защите от стрелков и метателей, иначе тролли были бы быстро опрокинуты, либо строй моих людей был бы прорван. А так как у троллей оказалось преимущество в числе шаманов, то эльфийские ведьмаки-разрушители заклинаний не справлялись со своей задачей, и я был готов начать молиться на Сильвану, которая пошла мне навстречу и помогла снабдить парней, защищающие от магии, экипировкой. В нынешней ситуации самым поганым является то, что прямо сейчас я могу влететь во вражеский строй и в первые же секунды устроить перевес для наших бойцов на любом фланге, но я вынужден стоять и ждать хода врага, поскольку уверен, не только у нас в моей морде есть элитный боец, у троллей-ямани тоже должны быть подобные кадры, и если я обнаружу себя первым, чем подставлюсь, тогда эти бивненосцы быстро разделаются сначала со мной, а после со строем наших солдат. Лактар Агар. С этим ордынским криком на поле боя вышла пятерка просто огромных, увитых мышцами троллей, судя по отсутствию лишней брони, берсерков. С ревом они атаковали правый фланг, начав буквально расшвыривать пехотинцев. Сука, так просто их не уработать, если только с помощью магов, а если они отвлекутся на убийство берсерков, то шаманы и метатели, за те жалкие секунды невнимания к ним магов, устроят настоящее опустошение в рядах моих солдат. Значит, займусь ими сам. Ририн, командуй баллистам начать обстрел шаманов, и готовься поддержать меня в бою с берсерками. Все мои предыдущие размышления заняли от силы с десяток секунд, а последние слова я и вовсе произносил на бегу. С первым берсерком я расправился легко, вовсю используя эффект неожиданности. Рубящий удар по руке с одновременным высвобождением разряда молнии, что позволило не только покалечить тролля, но и парализовать его. Вторым ударом в шею я банально снес его голову. Следующий тролль был уже готов к схватке, вооруженный подобием ацтекского махакуатля. Он умело принял мою атаку на блок и, перехватив свободный конец своего оружия, принялся давить на меня всеми своими силой и массой, тупо толкая меня к своим сородичам. Да и его оружие оказалось далеко не простым, уверенно останавливая пляшущие на моем клинке молнии. Тогда, резко припадаю на колено, пригибаясь своим корпусом и подавая крестовину меча при движении еще и эфес вперед. Благодаря этим действиям мой меч соскальзывает с вражеского махакуатля, и мой враг проваливается, подаваясь вперед, как и мой меч, ведомый моими руками, тоже движется вперед, навстречу переднику этого тролля. Хруст. От клыкастого раздался лишь хрип со скулежом, что неудивительно, получить по паху эфесом, плюс еще и сам двигался навстречу, мне даже слегка жаль данного тролля, но на войне как на войне, жизнь чужая не в цене. Распрямляясь, провожу укол мечом под нижнюю челюсть тролля. От этого удара острие клинка на целую ладонь выскочило из вражеской макушки. И зная про живучесть берсерков, с помощью своего духа молнии устраиваю внутри башки моего противника мощный электроразряд, от которого вражеская голова буквально взорвалась. Не успеваю перевести дух и выпрямиться, как меня сбивают с ног ударом в шлем, и спустя несколько секунд, лежа на земле, я чувствую, как моя правая рука, все еще сжимающая меч, перехвачена трехпалой рукой, левая рука придавлена к земле коленом, второе колено давит мне на грудь, а в горло вцепилась вторая рука. Над моим лицом нависла перекошенная, капающая слюной рожа тролля, который прорычал мне в лицо: «Мой брат пал от твоей руки, мясо, а ты умрешь от моей. Позорно умрешь, я убью тебя без оружия, голыми руками». И что делать? Я попытался долбануть молнией, но без толку, либо троллю плевать, либо у него хорошая защита от магии. Столкнуть противника телекинезом тоже не вышло, а тут еще и хватка на шее все сильнее. Не иначе как по наитию, снова применяю телекинез, цепляя им рукоять лично мной посвященного Ласлашу костяного ножа. Вбухиваю почти четверть оставшегося резерва в три действия. Рывком вытащить жертвенный нож из ножен, так что он упал в метре над моей головой, поднять его в воздух, толчком вогнать в глаз моего врага, который резко ослабил хватку, посерел, и от моего слабого толчка рукой завалился на землю. Ладно, хоть и с натяжкой, но все же победа, нет времени на жевание соплей, вражеские берсерки от моего невнимания не сдохнут. Новый противник действовал куда более хладнокровно и умело. Приняв удар моего меча на толстенную рукоять своей каменной булавы, покрытую какой-то смолой, он нанес поверх моего клинка удар махакуатлем, благодаря чему мой меч был довольно крепко зафиксирован, одним рывком не освободить. Так мало того, мне пришлось разжать правую руку, чтобы избежать удара запястных костяных клинков противника. Проклятие! Мало того, что у меня от магии осталось меньше половины резерва, так я еще и сам за секунды выдохся, и меня еще в такую ловушку поймали. На волне злости и обиды, я интуитивно вновь привожу на правой руке в боевое положение шип от натризима, и сжав вокруг него пальцы в кулак, наношу серию ударов по берсерку. Бок, где должна быть печень, между ребер пробив легкое, горло, висок. Мой враг, бледнее и усыхая, падает мне под ноги, а сам я ощущаю, как накатившая на меня усталость смывается волной бодрости. Мне хотелось, запрокинув голову, заржать, как образцовый злодей-идиот из сказок, который проверил в деле источник могущества. К счастью, меня почти тут же прервали ударом чего-то тяжелого по шлему. В очередной раз я оказался на земле, и в этот раз все плохо, шлем смялся, давит на лицо и челюсть, отчего ни хрена не могу сориентироваться. С рычанием применяю телекинез и с его помощью сдираю с головы это долбанное ведро, хоть и не единожды спасшее мою жизнь. Встав во весь рост и сжимая в руках остатки шлема, оглядываюсь и обнаруживаю своего обидчика, который на фоне кое-как восстанавливающегося строя и пары десятков расстрелянных троллей фехтовал с, кто бы мог подумать, Сталис. Эта заноза в очередной раз полезла на рожон и спасла меня, из плеча берсерка торчало с пяток стрел, да и само фехтование состояло из попыток со стороны тролля приголубить эльфийку каменной кувалдой, а девчонка, сжимающая в руках короткие клинки, изо всех сил крутилась вокруг тролля, пытаясь его исполосовать своими бритвами. В ином случае шансы были бы, но на разошедшемся берсерке регенерация заживляла все порезы прямо на глазах, и все это давало понять, что расклад идет не в пользу эльфийки. Вот только именно сейчас, на счастье Талисы и на беду этого тролля, я был под действием бодряка от выпитых жизней и вырванной души с помощью натризимского шипа от другого тролля-берсерка, а уж после прилетевшего в голову удара, меня буквально душила злоба. Так что действовать я начал крайне жестко. Левой рукой с рычанием сминаю свой и без того покореженный шлем, правой же хватаю ближайшую ко мне булаву одного из убитых берсерков. Сближение с все еще пытающимся прибить эльфийку троллем, и в момент, когда он начал поворачиваться ко мне лицом, делаю к нему шаг, мощным ударом булавы в левое колено, буквально уничтожаю сустав, отчего нога бивненосца выгнулась в обратную сторону. Вот этим ударом данную машину для убийств проняло как следует. Взвыв от боли, противник рухнул было на поврежденную ногу, но успел ударом своего оружия об землю останавливает свое падение и успевает сберечь свою ногу. Вот только этим он подписал себе приговор. Правой рукой хватаю его за бивень, а левой с зажатым в ней шлемом, буквально вбиваю его зубы вовнутрь глотки и продолжаю заталкивать свою руку все дальше, в глотку. Если поначалу тролль пытался наносить мне удары и грызть руку осколками своих зубов, то в момент, когда мой кулак проник в глотку, недавно грозный противник людей просто стремился хоть как-то получить глоток воздуха. Разжав пальцы, рывком выдергиваю руку из тролльской глотки, оставляя в ней смятый шлем с торчащими в стороны сколами, неровными и рваными краями. Смотрю, как мой нынешний враг схватился обеими руками за свое горло и затрясся от боли. Хмыкнув, меняю хватку на тролле. Теперь держу его за громадный клык левой рукой, а правой обрушиваю на его морду град ударов, при одном, особо удачном, выбившем клыкастому глаз, снова выпускаю шип, тем самым добираясь до мозга и мгновенно убивая врага. С криком, должным привлечь ко мне внимание, подхватываю тушу берсеской второй рукой, в районе пояса, и с посильной помощью телекинеза, подняв тело над головой, подхожу к держащему натиск троллей строю и, исторгнув из своей глотки рев, швыряю труп поверх голов людей прямо в гущу троллей. Есть! Судя по воплям и тому, как нападающие сначала отхлынули от строя моих солдат, а после ринулись на утек, моя импровизация удалась, убийство троллейских чемпионов и демонстрация доказательств уронили боевой дух Амани на самое дно. Хо! А вот и рота Гринвера. Хотя это скорее рота Карста, поскольку ведет солдат он. И с поставленными задачами мужик справился, так как удар по троллям получился образцовым, позволив опрокинуть левый фланг. Так, успокаиваемся и начинаем командовать. Мне нельзя упускать управление над бойцами. И вообще стоило бы сначала завершить проводимую операцию. Так что первым делом я освободил свой меч из импровизированной ловушки, вернул себе жертвенный нож, и начинаю отдавать приказы подчиненным. Пусть сегодня победа была за нами, но мне еще предстоит подсчитать потери и приготовиться к дальнейшим сюрпризам от судьбы. После боя прямо на костях было проведено награждение отличившихся бойцов и командиров среди людского контингента, и пока человеческая часть войска приходила в себя, ловя отходники, эльфы деловито обшаривали убитых троллей и организовывали оборону и патрулирование, при этом остроухие то и дело кидали на нас различные взгляды, полные презрения от бойцов, злорадные с превосходством от магов, которые загребли себе в закрома львиную долю троллейских зачарованных предметов, и еще полные злости взгляды на меня, тоже от магов. Хрен я им дал прикарманить свои трофеи. На их сбор я выделил парочку взводов, заодно выдав парням технику безопасности. Ну там подозрительные вещи руками не трогать, а палками сталкивать на мешковину и нести за края, не оставлять на поле боя мелких украшений и все такое прочее. Во время награждения подачки выдавал и генерал Сильвана в присутствии пары магистров, одним из которых был уже знакомый мне дратер. Ну и выдавались отличившимся бойцам в основном элементы брони, амулеты, изредка оружие. А вот и моя очередь подошла, капитан Терри, произнес, как выплюнул магистр Даркхан, и выжидательно уставился на строй моих бойцов. Молча выхожу из строя и подхожу к награждающей делегации, окинув меня взглядом, и покосившись на моих бойцов, генерал Ветрокрылая, которой пришлось лично выдавать награды, лишь злорадно улыбнулась. А вот магистры, чьи глаза засветились синим светом немного сильнее, лишь недовольно поджали губы и задрали свои носы. За неоценимую помощь в защите Келталоса, капитан Терентий поощряется наградным шлемом, и в мои руки был вручен крылатый шлем, практически один в один, как у Фалрика. А подгон-то в тему, моя защита для головы этот бой не пережила, так что живем. Само награждение проводилось еще 3 часа, и как мне кажется, главная цель награды в том, чтобы в глазах эльфов, мы, люди, выглядели немногим лучше дикарей, которые ради получения блестяшек наплюют на недавнюю смерть своих боевых товарищей. Сэр, разрешите доложить, подошедший ко мне боец был из тех, кого я оставил на сборе трофеев и сортировке погибших. Докладывай, боец. По самым скромным подсчетам, в числе трофеев нам, к демонам трофей, что по потерям, по погибшим и раненым, сэр. Общие потери вверенных вам подразделений 204 бойца, сэр, сука. Это был уже крик души в адрес сложившейся ситуации. Из них 170 убитых и 34 раненых. Эльфийские целители обещают поднять раненых на ноги в течение недели. Каковы настроения среди бойцов? Настроения, можно сказать, что приподнятые, сравнительно малые потери на фоне тех же троллей и вполне пристойная добыча, взятая в тролльем лагере. Бойцы довольны. Тяжело вздыхаю на моменте довольства солдат трофеями. С одной стороны все погано, у меня больше трети личного состава полегло, а вот с другой стороны все неплохо, раз боевой дух солдат на высоте и среди бойцов распределили найденные магические побрякушки троллских воинов. И все-таки мне на душе что-то неспокойно, так что, ваше высочество, разрешите удалиться и заняться вверенными мне подразделениями. По форме обращаюсь к принцу Эртасу. Дозволяю, но вечером всем офицерам прибыть на военный совет. Я должен буду поделиться с вами новыми сведениями. Новыми сведениями? Все хреново. Ну вот, я вместе с Эдмонтом, Мартином Тоддом и Карстом нахожусь возле походного шатра его высочества. Хорошо, что шатер был предусмотрительно установлен в стороне от поля боя. Сообщив часовым о нашем приходе, я стал дожидаться разрешения пройти вовнутрь. Ты был последним, капитан Тер. Только тебя и твоих офицеров ждем. Первым ко мне обратился Фалрик, являвшийся во время отсутствия принца самым авторитетным офицером, и что греха таить, самым старшим по званию. Вижу, что у тебя с собой новое лицо, заменяющее собой одного из офицеров. Что произошло? Позвольте представить, сержант Карст, исполняющий обязанности лейтенанта 9-й роты, до боя возглавляемый лейтенантом Гросвером. Данный лейтенант был казнен сержантом, когда во время боя решил саботировать мои приказы. Серьезные слова, Терентий, весьма серьезные, задумчиво протянул Фалрик. Вы готовы вдвоем подтвердить их перед принцем? Более чем, уверенно говорю своему, ну можно сказать патрону, поскольку считаю, что я ему должен. Хорошо, я поговорю с принцем насчет повышения твоего карста, а сейчас ждем его высочества и не лезем под руку. После разговора с магистрами, наш принц, мягко говоря, не в духе. И действительно, минут через 15 появился и сам Артас в сопровождении генерала Сильваны Ветрокрыла и магистра Даркхандратера. Судя по еще красному от злости лицу, недавно у принца был жаркий спор, а судя по выражению морды, видом которой впору у орков запоры лечить, нужного результата его высочество так и не добился. «Господа офицеры, у меня для вас важные новости». Все тут же обратились вслух, а я приготовился к предстоящим проблемам. «Только бы не в Зуламан, только бы не в Зуламан». По настоятельному требованию Совета магистров, король Анистериан Солнечный Скиталец поставил непреложное условие для заключения союза между нашими государствами. Захват и разрушение символа могущества Тралеямани. Мы должны взять штурмом Зуламан. Твою мать, клянусь, если выживу, то после марша плети, я лично начну охоту на выживших мудаков, в смысле эльфийских магистров. Ваше высочество, у нас есть время на подготовку к походу, поинтересовался Фалрик. Да, мой друг, у нас есть пара месяцев, за это время к нашему войску подойдут подкрепления, подвезут припасы, а эльфийские целители помогут с восстановлением раненых. Надеюсь, госпожа Ветрокрылая знает, что делать при марше сквозь джунгли троллей, спрашиваю с обреченностью в голосе. По решению Совета магистров, эльфийский вспомогательный корпус возглавлю я, высокомерно заявил Дратер. Нам пиздец, ночью, сон, по традиции время отдыха, время, когда разум сбрасывает груз забот, а еще когда этот разум ищет решение проблем, но сегодня это не мой случай. Я во время этого реалистичного и осознанного сна шел по пустынной и скалистой местности, и почему-то шел на раздающиеся вопли разумных, и вскоре нашел их источник. Прямо на моих глазах небольшая стая адских гончих игралась с парочкой полупрозрачных троллей, которые и вопили во всю глотку. Непонятно, сколько времени это длилось, но в какой-то момент демонические твари все разом накинулись на свою добычу, в считанные секунды разорвав ее на куски. И вдруг, здоровенная тварь, в разы массивнее обычных гончих, посмотрела мне прямо в глаза. «Еда, а, вкусно, мало, еще, еще, еще, еще, еще, зови, ищи еду и зови, С этим криком я проснулся, подскочив на циновке. «Хух, твою мать, ну и со, провалиться, рука». Моя правая рука ощущалась так, словно в нее установили раскаленный до красна железный штырь, как раз там, где должен быть подарок от демона. Рука выглядела жутко, от локтя в сторону пальцев она была вся бледная, с почерневшими и заострившимися ногтями, увитая вздувшимися венами, почему-то как и ногти черного цвета. Едва одернул себя от инстинктивного желания выпустить шип на валю, чтобы тот как можно меньше касался моего тела. Эльфийские магистры и Артас рядом. Вдруг унюхают, что тут что-то не так, и тут я осознал, что, обратив внимание на шип, я словно вспомнил, как с его помощью можно призывать гончих скверны, по одной, одного из вожаков или вообще всю стаю. «Да что же ты такое?» Рассматривая свою правую руку, произношу в адрес шипа. «Что ты еще можешь и чем мне придется за тебя расплачиваться?» Часть 9. Дождь, ветер, изредка громыхает в облаках и сверкает молния, а я сижу под навесом, любуюсь этим светопредставлением и передавался грустным думам. И было отчего. Уже заканчивается срок, отведенный для подготовки, прибыли подкрепления из Лордерна, и снова нам выделили желторотых новичков, хорошо хоть как следует экипированных, но тем не менее почти новобранцев. В нашем экспедиционном корпусе вообще были весьма значительные потери по одной простой причине – много неопытных новобранцев. Пусть за время боев в провинциях Келталаса парни успели получить некоторый бесценный боевой опыт, но у пехотинцев есть знание, что приходит только с практикой. Например, инстинктивное понимание слабых мест своей брони и особенностей вражеского оружия, а еще того, насколько хорошо и в каком месте броня держит удар. Плюс в племени Тралеямани, с которым мы сражались, весьма уважали яды и не брезговали смазывать ими даже метательное оружие. Ну и как вишенка на торте, наконечники копий и топоры делались из кости, либо обсидиана, а эти материалы в ранах оставляли осколки. Так что все сложившиеся факторы обеспечили высокую смертность у моих бойцов. «Эй, дашь место даме?» Дергаюсь от неожиданности, Искашиваю глаза на незаметно подошедшую ко мне Сильвану Ветрокрылую. Молча сдвигаюсь в сторону, уступая той нагретое место. «Вижу, тебе на душе неспокойно, солдат», — с невеселой усмешкой произнесла девушка. «Не поверишь, самой погано от этой ситуации». На это заявление лишь вопросительно приподнимаю свою бровь. «Да, мне эта ситуация с походом на Зуламан не нравится так же, как и лордернцам. Я, между прочим, последние 3 столетия добивалась того, чтобы Келталас устраивал карательные рейды к троллям, и вот дождалась. Но реализовано все это с расчетом на гарантированный провал», — произношу с усмешкой. «Это единственное, зачем вы подошли ко мне, генерал Сильвана». «Нет, мне все не дает покоя твой намек во время нашей личной беседы», — резко посерьезнев продолжила. «Ты почти по-эльфийски намекнул на некую связь, так сказать, размерой крепости яиц с выбором женщин рода Ветрокрылых. Объяснись. В твоем роду женщины не терпят трусов и благоволят сильным и смелым. Всем известны влюбленные парочки из Алерии Ветрокрыла и паладина Туралиона, из Вериса и того мага, Ранина. А что сильнее всего привлекло и удержало в том же паладине твою сестру Алерию? Ловлю на себе полный интереса взгляд эльфийки и продолжаю. Я считаю, что в Туралионе Алерию впечатлила готовность жертвовать всем ради победы в войне. Он, по слухам, вмешался в поединок Лотера с Агримом. В глазах орденцев лишил себя чести, лишился благоволения света. Но знаешь, сильно ли нужно это благоволение света на фоне уничтоженной родины? Туралион решил, что свет не стоит проигрыша в войне и уничтожении родины. И я его в этом поддерживаю. Получив в качестве ответа неопределенный хмык от Сильваны, я продолжил. А если взять того же Ранина? Ему, в отличие от тех же эльфов, хватило отваги вызваться освобождать аспекта красной стаи драконов из рачьего плена. И он смог воплотить сказанное. Как-то так, интересная точка зрения. Правда, от моих сородичей я слышала иную точку зрения, — задумчиво произнесла эльфийка. Но сейчас, может быть, тебе хватит смотреть на эту злую непогоду и пойти пообщаться со своими бойцами, поднять им боевой дух? Стоп, как ты сказала? Пойди подними своим солдатам боевой дух. Да перед этим, про погоду. Я сказала, хватит смотреть на эту злую непогоду. Вот оно. С необычайно довольной улыбкой тут же сжимаю от неожиданности мяукнувшую эльфийку и закружил ее на месте. Спасибо. Ты этими словами мне очень помогла, буду должен. Оставив на земле опешившую от моего поведения эльфийку, которая в этот момент сжимала в руках кинжалы, и, судя по выражению лица, раздумывала, что же ей с ними делать, убрать обратно в ножны или метнуть ими в меня, так вот я ринулся в отведенную для меня комнату за своим мечом со своим духом молнии. Все, теперь не отвертится от именования. Снять с себя почти всю одежду, надев на ее смену комплект из набедренной повязки, вместе с мечом забраться на самую высокую точку в данном архитектурном ансамбле, прямо под льющий дождь. С 10-й попытки вхожу в транс и начинаю общение со своим духом, транслирую ему имя, где были разом образ, звучание и вкладываемый в это имя мной смысл, злая непогода. А все попытки духа дать ответ старательно давил образами того, как полное дождя, ветра и сверкающих молний ненастья легко сменяется ураганным, срывающим крыши и уносящим повозки ветром, как место непогоды занимает настоящая гроза, во время которой спастись от часто бьющих молний можно только благодаря удаче, бешеные потоки, льющие с неба воды, что могут просто смывать здания, или как на побережье все это разом превращается в жуткий тайфун, после которого на береговой линии не остается ничего живого. Наконец я прекращаю трансляцию образов и получаю в ответ радость принятия и благодарность от своего духа, а еще изменения в нем самом. Похоже, что мой духовный помощник начал и сам изменяться, и сдается, он решил поменять свою природу на духа грозы. С предвкушающей улыбкой смотрю на плоскую сторону своего меча, на которой вокруг рун проступил контур рисунка грозового неба. Очень надеюсь на то, что со временем злюка сможет управлять водой и воздухом немногим хуже, чем электричеством. К моменту, когда я закончил со своим клинком, уже начало темнеть, так что я отправился переодеться и проверить солдат в общем зале, так сказать, и боевой дух личного состава с помощью попойки поднять, и свое здоровье поправить. Может быть, в Азероте люди и покрепче, чем на земле, но болеть от переохлаждения никому не в радость. В общем, мой приказ вскрыть приготовленную за пару месяцев заначку из эльфийского вина, местные крестьяне продают его недорого, сравнительно недорого, пусть и по золотому за бочку, но она того стоит, И это не полсотни золотых кругляшей, как за пределами Келталоса. В общем, вечер для всех присутствующих быстро стал из рутинного весьма приятным, чему способствовали подавальщицы, состоящие из моих рабынь-троллик. Эльфийкам подобным заниматься в отношении людей не к лицу, а тролликам все норм, кормят, одевают, не издеваются, да и работа почти привычная. Естественно, после пары-тройки бочек вина, народ потянуло на песни, как спеть, так и послушать. В общем, на тему спеть песню сподвигли и меня. В небе на битву сходились орлы. Людям для войн не хватало земли. Лето жгло свой восход, орки убитых тащили во рвы. В бой люди Альянса бросались, как львы. Шел который уж год. Прощай, Норфолк, за честь короны мы умрем. Прощай, Норфолк, домой едва ли попадем. Клинок в спине, стрела ли в сердце, отпоет шакал. Мертвым славой не согреться, кто б не согревал. В жилах кровь суровых бриттов бьется, словно ток. Смерть сегодня будет сытой, да хранит вас Бог. Полк из Норфолка затерян в горах, стынут молитвы и брань на устах. Потемнел горизонт, странное облако скрыло солдат. Ни звона стали, ни звуков команд. Тяжкий бред, страшный сон. Прощай, Норфолк, за честь короны мы умрем. Прощай, Норфолк, домой едва ли попадем. И рванулся над ущельем яркий столб огня. И застыла на мгновение ночь на ранах дня. Хохот демонов и скрежет, черных змей клубок. Стало облаком вся нежить, да хранит вас Бог. В диком ущелье пульсирует мрак, чертит дыханием языческий знак. Значит, полк обречен. Облако медленно вверх поднялось, вспыхнуло криком разгневанных звезд. Снова чист небосклон. Прощай, Норфолк, за честь короны мы умрем. Прощай, Норфолк, домой едва ли попадем. Над Норфолком в ту же полночь грянул алый дождь. Сколько стен над белых молний факелом зажглось. Черный пепел, черный ветер всех сбивали с ног. Каждый видел гибель света. Да хранит вас Бог, Ария. Прощай, Норфолк, слегка переделана под местный колорит. В общем, данная песня парням зашла, особенно припев, его в конце подхватил весь зал. Что меня порадовало по итогу песни, так это то, что незримый шлейф обреченности, что витал над собравшимися выпить бойцами, сменился некой аурой азарта и безбашенности. Если до того, как я решил спеть, у солдат настрой был в духе, как бы прожить подольше, то теперь, глядя на парней, чувствовалось, что они готовы хоть сейчас в бой, и теперь их заботит то, как они будут кромсать амани. Интересная песня, никогда такого не слышала, где такое поют. Обернувшись на голос, я выпучил глаза от удивления. Передо мной стояла девушка со свитой охраны из нескольких здоровенных мордоворотов. Рефлекторно я даже принюхался и уловил слабый запах морской соли и корабельного трюма, запомнившийся еще в детстве, при бегстве в Лордерн. Сама же девушка была примечательна двумя деталями: она была человеком со светло-русыми волосами, и ее одежда, туфли, облегающие ножки брючки, топик, оставляющий животик открытым, довольно массивные наплечники, расшитый синий плащ и магический посох в руке. Ах да, еще и кулон в виде морского якоря. Леди Джайна Праудмур, в ответ получаю милую улыбку этой девушки и колючие взгляды от ее охраны. Удивлен увидеть вас в этих краях, тем более в лагере, что готовится выступить с карательным походом на троллей. Значит, я по адресу. Слышала, что данной экспедицией будет командовать сам принц Артас. И по совету своих родителей я отправилась наладить контакт с наследником союзного культера государства. Судорожно начинаю соображать, стремясь таким образом повысить свою выживаемость в походе. Можно узнать численность и состав подкреплений, я как один из офицеров должен учесть их в дальнейшем. И делаю подобие глаз кота из Шрека. Скажите, что у вас с собой есть пара плавающих танков? Нет. Только 3 фрегата с экипажем, а с собой я взяла 3 сотни морской пехоты. А вот тут мое настроение резко упало вниз. Дополнительные 3 сотни морпехов — это неплохо, но не при движении через леса, где бегают зеленые чингачкуки с сильным желанием содрать с гостей не только скальпы, но еще и кожу с мясом. Нам пиздец, произношу тихо, а после уже громче, к своей персональной служанке-шаманке. Сима, притащи что покрепче, мне очень нужно. Военный совет. Таким образом мы и будем действовать. Закончил с умным видом вещать магистр Дратер. С печальным вздохом смотрю на карту Зуламана и прикидываю вероятность того, что при провалившемся штурме нужно будет валить прочь из этих джунглей. Снова кашусь на эльфийского магистра и понимаю, что валить потребуется с гарантией, но шансы на выживание будут невелики. Разве что вместе с контингентом эльфов. Но мне кажется, что ушастые предпочтут уволочь с собой царственную парочку со свитой, бросив всех остальных для отвлечения внимания троллей. Тёр, а, выпадаю из своих мыслей. Прошу прощения, обдумывал сценарий штурма. О чем шла речь? Думать это не твоя задача, тупое ты животное, заявил в мой адрес, почему-то задержавшийся Даркхан. Думать должны твои хозяева, демоны. Я уже хочу найти того самого Зул'джина, извиниться перед ним за то, что выбивал его сородичей из эльфийских земель, и в знак примирения на пару сожрать данного магистра. Можно сырым и без соли, лишь бы орал погромче. Речь шла о том, что нам будут предоставлены необходимые боевые единицы для штурма Зул'Амана. Нужно было твое мнение о распределении. Необходимые боевые единицы, я аж воспрял, ощущая, что безнадега развеивается. Отлично. Когда и где я смогу получить запрошенные мной танки? На мои слова Эртас, присутствующие на совете Джайна и Фалрик, закатили глаза, а ответ был дан сержантом, хотя уже лейтенантом Эдмонтом, недавно утвержден в новом звании. Речь шла о корабельной артиллерии. Часть орудий было решено снять с кораблей, принадлежащих леди Праудмур. На это заявление я лишь вздыхаю, будем работать с тем, что есть. И работать пришлось, поскольку меня старались обделить артиллерией, кивая на эльфийские баллисты, мол, у тебя уже есть чем вести осаду. Ага, конечно, так и откажусь от лишней батареи пушек с артиллеристами и наборами снарядов из ядер и картечи. К сожалению, я получил именно одну батарею из четырех орудий, а ведь у Фалрика этих батарей было аж три. Итогом военного совета все были недовольны. Даркхан Дратер был недоволен тем, что присутствующие здесь люди еще живы. Артас и Джайна общим положением дела и моим пессимизмом. А я тем, что хочу, дабы эльфийскими союзниками командовал кто-то поадекватнее. А ведь следующим днем было назначено наступление, и к нему наше сборное войско было совершенно не готово. Месяц спустя. Подступы к Зул'Аману. Дорога до этого архитектурного инвалида была тем еще приключением. Пара десятков деревенек с не успевшими удрать троллями и даже с недорезанными эльфийскими пленниками и пленницами были нами захвачены скорее по случайности и дурного упрямства жителей этих поселений, мол, наша деревня так хорошо спрятана, ее никто не найдет. Но когда к поискам приступает большая численность народа, появляется место случайностям и прочим радостям жизни, ведь прятали эти поселения охотники и от охотников, а вот сельчане могут влезть и в такие места, в которые ни один охотник не полезет. Рос и мой контингент взятых в виде рабов синекожих троллей, жалкие два десятка охотников, и все как один жаждали поднять свой социальный статус путем убиения своих зеленокожих сородичей. Единственный способ их применения я нашел в виде своего рода команды диверсантов-самоубийц. В разгар штурма отправлю их вовнутрь крепости, чтобы открыли рабские загоны и устроили резню среди женщин и детей Ямани. Знаю, что подло и мерзко, но на подобные войны Ямани точно отвлекутся. Помогающие нам эльфы были, просто были и действовали моим бойцам на нервы своими фирменными выражениями лиц. Кто-то тут воздух испортил, но как аристократ, я ничего вслух не скажу. В общем, уже хотелось плюнуть на союз с эльфами и заключить его с троллями, дабы прибить этих утонченных снобов. Я на малом совете шутливым тоном предложил такой вариант принцу. Хаэм, а наш блондин после моей шутки в отличие от Фалрика и Джайны даже не улыбался, а серьезно так задумался. А вот на утро следующего после моей шутки дня, Дратер инициировал общий совет и три часа истерил о том, что мы люди являемся неблагодарными скотами и задумали предать его, такого красивого, умного, высокородного и главное, скромного. А следом требовал, чтобы меня и моих бойцов кинули на самый сложный участок. Ясно все с тобой, мелочная ушастая сучка, только дай мне выяснить, какая сволочь меня сдала, я тебе такие сведения перешлю. А на самом собрании, я просто потребовал себе для штурма самый целый участок стены. Ловя на себе печальные взгляды, лишь мысленно усмехнулся, ведь у моих парней будет меньше всякой фигни, что норовит вывернуться из-под ног и провалиться хрен знает куда. И да, Зул'Аман было решено брать штурмом, поскольку все уже успели оценить гостеприимство троллей и пакостность их засад, да еще в отсутствии своей лесной разведки. Но вот, когда военный совет закончился и все начали расходиться, меня по дороге к моим, ставшим лагерем подразделениям, не забывшим окапываться и ставить вокруг своего местоположения колья и ловушки из чеснока, меня окликнули. «Капитан Терентий, постойте, я так хотела вас кое о чем попросить еще при нашем знакомстве, но после того вечера уже не было возможности. Леди Праудмур, снимаю со своей головы шлем и устало гляжу на юную волшебницу. что у вас за вопросы, и, заранее прошу простить мою грубость, но сейчас у меня, как и у любого офицера, есть куча дел, и их обязательно нужно сделать. Мне не давала покоя та ваша песня, она была странной, не здешней, в смысле не из Альянса. Откуда вы ее узнали? Ну вот, начался допрос. Что мне этой принцессе ответить? Услышал по пьяни, только не помню где, или, хм, свалю все на свою жену. Точнее, на устроенный ей для меня курс молодого шамана. Я эту и многие другие песни услышал во время обучения шаманизму у своей жены. Слегка усмехаюсь. Зенку сама из троллей, так что дозировку тех веселых грибов подбирала под тролля. Пока я был в трансе, столько всего успел услышать. Иногда как тем вечером вспоминается и рвется наружу. После моего объяснения леди Джайна резко поскушнела. Ее лицо было как у девочки, что загадала на Новый год косметичку и туфли, а получила учебники по математике с геометрией. А теперь я хочу задать вам, леди, один весьма наглый вопрос. А, ну, тогда запоминайте. 84, 57, 91. Ао, о чем это вы? Ну это же самый обычный из задаваемых мне наглых вопросов. Обхват меня в груди, талии и в бедрах. Вы удовлетворены? Хм, ну эти сведения его высочество будет рад узнать. Я так думаю. Но спросить я хотел про магию. А вот теперь, после моих слов, юная волшебница начала стремительно краснеть, явно поняв, насколько щекотливой получилась ситуация. Хм, что вы хотели узнать у меня про магию? В общем, после моих наводящих вопросов получилось следующее. Магом я не могу считаться, а все из-за того, как именно я развиваюсь и какой энергетический каркас сейчас преобладает в моем теле. Сам я, как и предполагал, воин-маг, то есть воин, владеющий парой-тройкой магических трюков, и даже успешно вплетающий их в свой рисунок боя. Для того, чтобы с моим нынешним магическим резервом считаться магом, я должен месяцами долбиться над одним единственным навыком любого дипломированного мага Далрана – использование паразитных потерь своего резерва для создания простейших боевых заклинаний. Это те самые броски комков пламени, применяемых Джейной и прочими магами. И самым главным является простой вывод – не нужно страдать фигней, лучше сосредоточиться на отработке владения клинком и шаманизме. А можно обратиться к вам с просьбой? Этот вопрос остановил меня, когда я успел развернуться к адмиральской дочке спиной. Не могли бы вы спеть о чем-то связанным с Култирасом, с моей родиной? Повернувшись лицом к девушке, с усмешкой произношу. Мне в голову пришла одна такая, но ее стоит прослушивать среди своих людей и друзей. Возьмите с собой принца Артаса и капитана Фалрика, и ждите в своей части лагеря, с компанией ваших морпехов. А я приду, и спою, обещаю. Получив в ответ робкую улыбку, я наконец смог пойти в свой лагерь, напевая себе под нос текст песни, чтобы вечером не ударить в грязь лицом перед моряками. Сидеть на берегу морскому волку вредно, как и много пить. Суметь не только выжить, но и треуголку вора сохранить. Порой задача крайне непростая, только выбор невелик. На бой свой страх я снова вызываю, презирая смерти лик, который час пытается расправиться. Со мною шторм, и шансов никаких. Но старый мой баркас тонуть не собирается, ведь с ним у нас один характер на двоих. Меня тянуло с детства в море дико. К черту плен домашних стен. Во всей красе я видел Моби Дика. Слышал голоса сирен. Хоть я отнюдь не испугливых, братцы, но всех вспомнил про отцов. Тикая от летучего голландца и команды мертвецов, мой дрейф морскому дьяволу не нравится. Мы живы, но грядет девятый вал. Но старый мой баркас тонуть не собирается. Клянусь, друзья, я сам таким его создал. Хей-хо, хей-хо, хей-хо, хей-хо, хей-хо, хей-хо, хей-хо. Который час пытается расправиться. Со мною шторм, и шансов никаких. Но старый мой баркас тонуть не собирается. Ведь с ним у нас один характер на двоих. Часть 10. Где-то я уже это видел. Построение с утра и ожидание отмашки для начала артиллерийской подготовки, после нее начало штурма. Вот такое у нас расписание на сегодняшний день. И о том, что штурм легким не будет, намекали имеющиеся на стенах тролли, которые заметно превосходили своих обычных сородичей как ростом, так и мускулатурой. Ой, как же мне не хочется встречаться с такими противниками в ближнем бою. Но кто нас спрашивает? Тут на выбор либо самим идти в гости, либо ожидать этих гостей к себе в лагерь. Хм, судя по задумчивости Артаса, он на данный момент всерьез обдумывает о смене союзников. Да и вчерашние посиделки с морпехами Джайны Праудмур и приглашенными ей Артасом и Фалриком тоже дали положительный результат. Морпехи как минимум стали относиться ко мне куда более благожелательно и выделили по блату парочку разрывных зарядов для предоставленных мне пушек. Ну и Артас прекратил тискать рукоять своего молота и рычать от ревности, глядя на меня, когда я оказывался рядом с Джиной. Очень уж он ревновал внимание своей девушки к окружающим. Бах, бах, бах. Вот и началась канонада из пушек, что обслуживали моряки. Значит, начало обстрелу дано, и штурмовать будем вот-вот. Подхожу к принудительно рекрутированному контингенту, состоящему из ледяных троллей светло-синего цвета, не голубого, точно не голубого. Всего два десятка освобожденных рабов, которые с энтузиазмом согласились войти в город и перерезать как можно больше потомков своих пленителей. А мои троллики-рабыни, пополнившиеся новым контингентом, также были мобилизованы для нужд армии. Теперь у меня было полтора десятка синекожих фигуристых красоток, прочие дамочки были подарены офицерам Артаса и Фалрика, которые сходили с дамами в гости к эльфам. В общем, быстрая и нелепая смерть военнопленных. Все синекожеклыкастые дамочки были назначены в лекари. Уж перетащить в спокойное место человеческого мужика у любой из таких красотулек дури хватит, как и умений вынуть из раны осколки оружия и перевязать. В дальнейшем Сима с парочкой отбитых мной помощниц вполне смогут подлечить наших раненых. Господа, дамы, надеюсь, все наши договоренности в силе. Конечно, вождь, ты даешь нам оружие, свободу и месть, а мы помогаем резать женщин и детей Ямани в их хижинах. Киваю на слова тролля и подмигиваю дамочкам, которые в дополнение к свободе потребовали себе мужей. Думаю, эти дамы решат вопросы с семейной жизнью по-быстрому, палкой по башке и к алтарю. Солдаты, пусть мы и бьемся на чужой земле и за чужие интересы, но есть одна вещь, за которую мы должны сражаться с настоящим остервенением. Это не эльфы и не золото, и не мифические почести. Я предлагаю вам биться в первую очередь за своих товарищей и соратников. После этой речи я отошел в сторону и проверил свое снаряжение. Так, меч с духом молнии, для краткости злюка, со мной. Запасной короткий меч, на поясе, гутенток, тоже на поясе. Правда, это оружие несколько изменено. Меч доведен до ума эльфами, укрепление металла и простенькие чары заточки. Эльфийский клинок я брать не стал, слишком уж легкое оружие у ушастых, без сильных чар нет никакой бронебойности. Как и металлические части гутентога, металлический обруч и шип, плюс набор шипов на замену имеется в футляре, закрепленном на поясе, и оружие последнего шанса. Стальной кинжал, костяной ритуальный нож, посвященный знакомому Ла по имени Слаж, и давно неиспользуемый трофейный пистолет. Ну что же, к бою готов, а значит, пора. Бойцы, все помнят свои задачи? На мой вопрос ответом был утвердительный гул голосов. Тогда, взяли лестницы и в атаку. Смотрю, как самые смелые и безбашенные бойцы из пехоты, оставив клинки в ножнах, подхватывают приготовленные для этого штурма лестницы и, прикрываясь щитами от возможных дротиков и камней, пошли к нашему участку стен. А следом отправились стрелки с арбалетами, расчеты эльфийских баллист, метателей глеф, собранные мной тролли и, собственно, я сам. Преодолев расстояние до стен, стрелки заняли позиции и приготовились нашпиговать болтами любого увиденного ими тролля. Расчеты баллист стали ожидать дальнейших приказов, как и тролли, а вот пехота, установив лестницы, принялась забираться на стену. Хех, не в этот раз, парни, я первый. Раз уж я смог обзавестись такой вот репутацией отмороженного дикаря, ксенофила и изувера, то нужно не забывать поддерживать ее. В жизни такая слава мне неплохо помогает. Едва взбежав по лестнице на бортик стены, я встретился с первым из защитников. Это был невероятно громадный тролль. Он до моего подъема прятался лежа за бортиком стены, и едва я поднялся, выпрямился, хватая меня за плечо и приподнимая на уровень своего лица, так что от бортика метровой высоты мои ноги отделяло сантиметров 30-40. Гррррр, светлокожие, никто из вас не ждал здесь встретить воителя мне из личных воинов Зулджина? Бва-ха-ха, громко, так чтобы его прекрасно услышали штурмующие, произнес тролль. А я ждал вас, сукины дети. Не менее громко кричу, выхватывая жертвенный нож и усиливая телекинезом руку, вгоняю нож в ухо моего противника. Приземлившись на ноги и избежав падения, успеваю краем глаза оценить размеры моего мимолетного противника и едва сдерживаюсь, чтобы уважительно не присвистнуть. Это был настоящий трехметровый монстр. Вот только долго его разглядывать, этого тролля, не было времени. Он был не единственным, кто встречал людей, штурмующих стены. Развернувшись, я как раз увидел еще десяток рослых зеленокожих троллей, что с азартными выкриками рубились с упорно лезущими на стены людьми. И на камнях уже лежало больше десятка погибших солдат. Стук, стук, шлеп. Ра-а-а. Наши стрелки не зевали и принялись вносить свой вклад в сражение, посылая болты в самых успешных бивненосцев, на мгновение раскидавших своих противников. Вот одному из стрелков повезло попасть стрелой в глаз одного из защитников стены. Вот только этот воин на мне не спешил умирать, что я быстро исправил ударом своей злюки, снеся ему голову, а оставленный духом в теле убитого, заряд электричества заставил тело дергаться в конвульсиях, забрызгивая всех вокруг своей кровью. «Бойцы, тесните уродов уверенней, сейчас мы их выбьем со стены!» С этим криком я снова бросаюсь в бой, старательно кромсая всех, кто был зеленого цвета. Слава всем высшим силам, чьи представители наверняка мне помогали, в этом бою тролли были в меньшинстве, и я мог себе позволить бить их в спину мощными ударами. Ну вот, полчаса и все готово, участок стены наш. И глядя, как на стену забираются бойцы, я в душе готовился к пиздецу. Или у Зулджина почти не осталось воинов, либо он и не пытался удержать стену, готовя нам сюрпризы в самом городе. Хотя есть вариант, что основная часть его бойцов на другом участке крепости. Эй, передайте морякам и инженерам, чтобы катили пушки с баллистами к стенам, как только мы очистим от противника ту хрень, что имитирует собой гибрид башни с донжоном, установим орудие на ее крыше и начнем обстрел города. Есть, сэр. Похоже, ребята впечатлились тем, какие им попались противники и что мы их постепенно перемалываем. Готовьте ребят к штурму башни. Стараясь держать свой голос уверенным, отдаю приказ. И пусть ведут сюда наших синекожих наемников, сэр. Но эти согласившиеся биться на нашей стороне тролли, голубые, меня перекашивает от одного звучания, и я едва сдерживаюсь от рвущейся на язык колкости, просто машу рукой на умника. Бой всех рассудит. Слышу, как один из офицеров старательно строит своих бойцов для разведки и последующего штурма башни. Как там зовут этого парнишку? Ага, вспомнил, тот. Второй взвод, стройтесь. Вам доверена честь проверить эту башню на наличие врага. Едва заметите троллей, то в бой с ними не вступать. Лучше зовите подкрепление. Вам все ясно? Так точно, сэр. Да уж, жалко парней, что-то мне подсказывает, что весь первый взвод — это смертники. И действительно, парни зашли в башню и через несколько минут изнутри раздались звуки боя и крики боли, как людские, так и троллиские. Бойцы, на штурм. Эта команда все, что я сейчас мог сделать для ребят. Не уверен, что их удастся спасти, но так парни хотя бы не умрут понапрасну. Следую вслед за первым ворвавшимся в помещение взводом. Так как тролли хоть и заметно превосходят людей размерами, но не настолько, чтобы внутри их строений размахивать двуручным мечом, я оставил злюку на свежем воздухе под присмотром стрелков, а сам, вооружившись своим гутентагом и возвращенным обратно в ножны ритуальным ножом, отправился вслед за своими бойцами. А в помещении оказалось полтора десятка рослых троллей, которые умудрялись доминировать над людьми, умело перемещаясь по коридору, а также пользуясь отсутствием на нашей стороне стрелков. И эти тролли были теми еще монстрами. На моих глазах один из них напоказ проткнул ближайшего к нему пехотинца своими бивнями. Распрямившись, бивненосец с удовлетворением смотрел на бьющееся на его бивнях тело и одним резким движением головы стряхнул его на пол. Глядя на получающуюся вакханалию, понимаю, что дело – дрянь. А раз так, то нужно вмешиваться в рисунок боя как только можно, иначе тролли, находясь в закрытом помещении, нас всех перемелют. Пли, ору во все горло. С удовлетворением смотрю на то, как мои бойцы резво отошли в стороны от потенциальной стрельбы. По образовавшемуся свободному от моих парней пространству отправляю молнии, которые без наличия злюки были заметно слабее, но тем не менее хоть и никого не убили бы, но участие троллей вызвали бы судороги. Я и крикнул в первую очередь по той причине, что солдаты в узких участках, где нет возможности стрелять на выбор, приучены по команде освобождать зону обстрела. Отработанный за время пребывания в Келталосе во время подготовки к штурму заклинание в виде снопа молний сорвалось с пальцев моей левой руки и устремилось к не успевшим понять, что к чему, троллей. Арр, гра. Ну вот, врага тряхнуло, у некоторых троллей заметны судороги, а это значит, что пора в атаку. Держа в правой руке гутентаг, а в левой жертвенный нож, подбегаю к самому здоровенному и заманив от всей ширины своей души наношу удар дубинкой, целясь в шею, но здоровяк успел повернуть голову, и удар пришелся в бивень. Результат получился даже лучше, во все стороны полетели костяные осколки, а сам же тролль, выпучив глаза, схватился руками за резко убывший в толщине бивень и по-детски, сев на корточки, буквально заверещал. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Тут же, не мешкая, перехватываю нож обратным хватом и вгоняю его в висок своего противника, после чего кричу своим солдатам: «Народ, у здоровяков клыки, больное место, лупите по ним». Бой закипел с новой силой, только сейчас лордеронские солдаты напоминали собой муравьев, тем, что они по несколько человек начали вцепляться в конечности каждого вражеского тролля, не давая тем быстро двигаться. Бить народ начал, как я и посоветовал, по здоровенным клыкам. Только выяснилось, что удары мечей эти украшения воинов племени Амани держат вполне неплохо. Болевая реакция возникла, когда в ход пошло оружие нескольких умников, которые по моему примеру приготовили боевые дубинки. Я тоже не прохлаждался, а продолжил вести бой, накинувшись на следующего противника. В этот раз тролль и смог уклониться от моего удара, и в ответ одним толчком откинул меня к стене, она была рядом, и прижал мою шею к камню, но развить успех он не успел. Своим выгнулся назад, и попытался развернуться, делая взмах рукой с явной целью кого-то достать. Я же, пользуясь полученной свободой, наношу гутентагом удар с оттягом, и когда противник дергается, добавляю укол шипом на конце своей дубинки куда-то в ту область, где у людей должна быть печень. Использую образовавшуюся опору, чтобы подпрыгнуть, и, выпуская шип из правой ладони, нанести удар своему противнику в затылок. Эффект не заставил себя ждать, тролль обмяк, а я получил прилив бодрости, и где-то на грани слышимости ощутил чей-то, догадываюсь, чей именно, азартный вой. А дальше все завертелось, в здание, а точнее в помещении, в котором шел бой, начали проникать тролли, а я с бойцами принялись с ними разбираться, устроив настоящую собачью свалку. Воины у Зулджина были заметно крупнее и сильнее, чем мы привыкли, но мы научились уверенно с ними сражаться, так что хоть и с потерями, но удавалось оттеснить клыкастых к входу в строение, расположенному с внутренней стороны стены.